Опять задумался, начинаю, накатило. Ну, значит, а сыр во рту держала. На ту лесу беду леса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лесу остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Вот эта точка зрения входит. Актуальное сочинение фразы как раз превращает это в точку зрения лисицы. Вдруг сырный дух лесу остановил. Ее ощущение субъективное. Лисица видит сыр. Следующее ощущение. Лисицу сыр пленил в состоянии. И в этот момент эта точка зрения передается читателю. Мы отождествляем себя не с вороной уже, которая да позадумалась. Лисицу сыр пленил. И дальше идет уже описание с внешней точки зрения, но как бы учитывающее то, что мы с лисой-то, пожалуй, солидарны. Потому что мы прониклись ее ощущениями. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вот уже смягчили. Плутовка. Возможно, так даже и ласково. Плутовка. К дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороной глаз не сводит, состояние, знаете, почти экстаза. И говорит, так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки. Рассказывает, так право сказки, какие перышки, какой носок. И верно, если быть должен голосом, спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица, вещунья нас похвал, ворона же вещая птица, карка, ворона конокаркала, да, вскружилась голова вещунья, от радости в забу дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье гору. Вот, значит, Выгодский как раз об этом пишет вот что интересно, что почему привлекательна лисица. Она на самом деле не льстит, это не совсем лесть. Она скорее издевается. Это же вообще на грани издевательства. Голубушка, что за шейка, что за глазки, ворон, носок, какие перышки. Да, Светик, не стыдись. Ежели сестрица, при красоте такой, петь ты мастерица, царь-птица. Вот она издевается. В чем издевается? Вот артистично. Артистично. Хотя на грани риска, на грани фола играет, как говорят футболисты. На грани фола, но не переходя. Собственно сказать, от тебя зависит, поддашься ты или нет. Ворона поддалась, ну и слышь, хорошо. Ну и, значит, так все выстраивается, вот этот эмоциональный ряд сюжета, звеньев сюжета, что мы сначала включаемся в переживания лисы, затем как бы наблюдаем, с удовольствием наблюдаем за тем, что она вытворяет, потом все вылетело это все. Ну так тебе и надо. Вот. И действительно, все прекрасно. Есть еще такой, значит, один вариант этого. Это басня, это в Казахстане я его слышал, там, значит, у них идет очень большой диалог. Ворона долго с ней говорит, а потом выпускает сыр. Но сначала 10 минут говорит. Тоже в своем роде. Да, вот поэтому, значит, действительно и мораль тут как бы оказывается чем-то таким параллельным басне. Параллельным в эвклидовском смысле, что две линии параллельны, какие линии, которые не пересекаются. То есть есть мораль, вот как некая, так сказать, формула мудрости, и есть совершенно не подчиняющийся ей рассказ, который от нее в сущности почти не зависит. Есть другой вариант. Это «Стрекоза и муравьи», где мораль, наоборот, сохраняется. То есть морали здесь в точном смысле слова нет, как авторского такого суждения. Вернее, суждения рассказчика, в котором непосредственно выражается точка зрения автора. И здесь тот же трюк у Крылова. Переход на точку зрения персонажа. Когда читатель... Благодаря вот этой особенности повествования психологически с персонажем отождествляется. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Помертве тоже есть дальше ее ощущение. Помертвело чисто поле. Нет уж дней тех светлых боли, где под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло зимой, холодной, нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет из солидарности. И кому ж на ум придет на желудок петь голодно? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Жалко, ползет, злой тоской удручена. Все время сочувствует ей. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето, говорит ей муравей. До того ли, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову скружило ей. Ах, так ты, я без... за то, что он такую мораль все-таки в басне в этой написал. Потому что, в общем, это жестоко. Наполеон, который, ну, мог спокойно положить там 120 тысяч своих и 230 чужих на поле боя, вот, но для Фонтена не перенес. Его чувствительная душа, в литературе он был такой нежный, сентиментальный, чувствительный. Поэтому, скажем, русские баснописцы 18 века эту мораль смягчали. Вот Хемницера так заканчивается «Стрекоза и муравей». Пропела? Хорошо. Поди ж теперь свищи. Но дальше о комментарии. Но это только в поучении, где и муравей сказал. А сам на прокормление из жалости ей хлеба дал. Вот, смягчается. Вот Акрылов оставляет вот эти слова муравья на месте. Функции завершающей текст. И вместе с тем придает им еще более жестокий характер. Попляши. А сейчас холодно будет, да? Мороз. Лапки-то на землю не поставишь. Она холодная, мерзлая, жуткая. Вот сейчас попляшешь. Иди теперь, пляши. Она такая жестокая-жестокая. И понимаете, что тут получается в итоге? Получается вот действительно подлинный диалогизм. Тут не в бахтинском смысле, а в смысле столкновения двух точек зрения. Две правды сталкиваются. Здесь сталкиваются две правды. Они своя, вот действительно, эта жизнь такая прекрасная, чудная, замечательная, полная поэзии. И, конечно, труду тут места нет. А с другой стороны, труд, и, значит, и такая жестокая мораль. Да, в наше время совершенно другой, конечно, вариант этот получился. Могу рассказать, хоть это не педагогично. Значит, встречается муралиса, то есть, прошу, стрекоза, муравей, значит, несет бревнышко. Ты, говорит, куда? Я, говорит, в Сочи отдыхать. В прекрасном настроении, прекрасно одета. Вот, но я бревнышко несу, ну, ладно, неси. Значит, встречается еще спустя зиму. Ты куда? Я, говорит, в Карлову Вару, там, в Прагу. Отдыхать. А ты, а я бревнышко несу. Неси. Третий раз неси. А ты куда? А я в Париж. Слушай, дорогие, пускай бревнышко на землю. Слушай, ты, значит, прямо в Париж. Прямо в Париж. У меня к тебе огромная просьба. Найди там, пожалуйста, человека по фамилии Ле Фонтен и скажи ему, что он дурак на букву Ж. Вот такой вариант, современный вариант басни. Ну, басня блестящая, конечно. Вот. И это действительно такой жесткий диалог. Столкновение двух правд. И никакого смягчающего фактора. Крылов действительно демонстрирует, как жестока жизнь. Как она прекрасна и жестока. Как она несет в себе соблазны, как сама же наказывает за эти соблазны несчастных людей. Но это еще не эти два варианта еще не исчерпывают возможности. Дело в том, что есть еще третий вариант, когда, значит, мораль и рассказ взаимодействуют. и взаимно друг друга обогащает. Когда